И она еще раз улыбнулась снайпергу. А он из этой нечаянной встречи на берегу пруда вынес неизгладимое впечатление, глубокое, как рана. С этого дня малоподвижному девичьему воображению моей Луизы иногда рисовался образ снайперга, но неясно, и не смущая ее сердце мыслью или желанием, которые она не могла бы доверить отцу или своей воспитательнице. Психологический момент еще не наступил, и слово «любовь» имело для принцессы лишь значение любви христианской или родственной. Она не забыла Нейперга, даже иногда думала, что с удовольствием встретила бы его при дворе своего отца, но ожидание этой встречи не возбуждало в ней никаких страстных мечтаний. Известие о браке с французским императором не давало ей ни малейшего повода думать, что это событие может иметь какое-либо отношение к графу Нейпергу. Поэтому она очень удивилась, когда Франц II сказал ей: «Нет, милое дитя, дело идет не о таком сотоварище, каким был для тебя твой Зозо. Я хочу дать тебе штольмейстера, благородного дворянина, во всех отношениях достойного такого доверенного поста, придворного кавалера, который будет служить тебе при чужом для тебя дворе, будет всегда около тебя, своим присутствием, напоминая тебе твою родину, беседуя с тобой о твоем отце и родных, обо всем, что ты покидаешь здесь навеки. Ты поняла меня? Ты должна с кротостью и добротой относиться к этому представителю моей власти, к поверенному, а в случае нужды даже защитнику, которого я представлю». «Батюшка», — отвечала Мария Луиза, — «я буду поступать согласно вашим желаниям». В глубине души эрцгерцогиня очень мало интересовалась наставником, которого ей навязывали, и продолжала сожалеть о своей собачке Зозо. «Твой новый штольмейстер вступит в исполнение своих обязанностей с завтрашнего же дня, так как принц Неошательский уже в дороге, и его прибытие в Вену ожидается с минуты на минуту». «Как вам угодно, батюшка. Но ты даже не спрашиваешь, кто этот кавалер?» — сказал император, слегка задетый равнодушием дочери. «В самом деле, как же его зовут?» «Граф Нейперг, который давно служит нам. Он был уполномоченным при Марии Антуанетте. Его возраст и характер вполне ручаются за него, и я надеюсь, что ты останешься довольна моим выбором». «Да, батюшка», — ответила Мария Луиза, в сущности, довольная, что снова увидит изящного незнакомца, о котором часто вспоминала, но нисколько не подозревая, какое место займет в ее жизни этот предупредительный кавалер, ментор и наставник, которому ее поручают, и какую роль, увы, он сыграет в несчастьях Франции, корону которой так торжественно готовился ей поднести принц Неошательский. Марта 1810 года совершилось в Вене заочное бракосочетание Марии Луизы, причем в качестве представителя царственного супруга фигурировал эрцгерцог Карл. Отбытие из Вены Бертье, увозившего новую императрицу, было обставлено очень торжественно. В Браннине, на границе австрийских владений, немецкие офицеры и придворные дамы откланялись, и их сменили французы.